Закат. Глава 13. Папоротники цеплялись за шерсть ежевики, когда он пробирался по сумрачному лесу навстречу со звездоцапом. Плечо у грозового воина зажило, и силы переполняли его. Лапы чесались от желания поскорее продемонстрировать отцу и брату свои боевые умения. Добравшись до поляны, где они обычно встречались с отцом, ежевика резко остановился в тени густого боярышника. Звездоцап величественно возлежал на своей скале и, склонив голову, о чем-то беседовал с поджарой пестрой воительницей. «Рыжинка? Как она здесь очутилась?» – удивился ежевика. Его разобрало любопытство. Припав к земле, он пополз на поляну и притаился в густой траве возле самой скалы. Насторожив уши, ежевика приготовился слушать. «Я тебе уже говорила и еще раз скажу!» Без всякой почтительности в голосе фыркнула рыжинка. «Меня твои затеи не интересуют! Я ни в чем участвовать не собираюсь! У меня свои планы!» Ежевика напрягся. Как она осмеливается так разговаривать с самим звездоцапом? Но исполинский кот нисколько не рассердился. Напротив, в его голосе явно слышалось одобрение. «У тебя мой нрав, дочка. Ты храбрая и неукротимая, совсем как я. Но бывают времена, когда строптивость оборачивается глупостью. Не спеши отказываться от моего предложения. Я могу сделать тебя предводительницей». «Лисий помет!» — оскалила зубы рыжинка. «Я преданная воительница племени теней! Если мне когда-нибудь и суждено стать глашатой или предводительницей, то это произойдет благодаря моим собственным заслугам и воле звездного племени! А ты, как и при жизни, толкуешь воинский закон только в свою пользу! Ты никогда не понимал, что такое преданность! Да и сейчас не понял!» Рычание зарокотало в горле звездоцапа. В темноте блеснули выпущенные когти, и ежевика задрожала от страха за сестру. Но рыжинка даже головы не опустила. «Ты меня не испугаешь», — спокойно ответила она. «У тебя нет власти надо мной, потому что я не нуждаюсь в том, что ты можешь мне дать». Резко повернувшись, она пересекла поляну и едва не столкнулась с притаившимся в траве ежевикой. «Что ты тут делаешь?» – зашипела рыжинка. «Я могу задать тебе тот же вопрос», – огрызнулся ежевика с опаской, поглядывая на звездоцапа. К счастью, полосатый исполин смотрел в другую сторону и ничего не заметил. Рыжинка смерила брата ледяным взглядом и резко сказала. «Я вижу, ты здесь уже не в первый раз. Думаешь, он даст тебе власть? У тебя что, чертополох вместо мозгов? Или ты забыл, чем он прославился при жизни?» «Но это было давно», — нерешительно пошевелил ушами ежевика. «Сейчас он просто помогает нам с коршуном стать хорошими воинами. Мы вместе тренируемся. Звездоцап учит нас, понимаешь?» «Чего уж тут непонятного?» — презрительно фыркнула рыжинка. «Попробуй подумать своей головой, ежевика. Ты и так прекрасный воин. Ты храбрый, преданный, умный и опытный. Зачем тебе нужен этот убийца?» — спросила она и раздраженно махнула хвостом, не давая ежевике возразить. «Вспомни, сколько времени нам потребовалось, чтобы освободиться от худой славы своего отца. Мы были несмышленными котятами, но на нас уже смотрели косо. Наш собственный предводитель, и тот не доверял нам. Я не выдержала и ушла в племя теней. Да, звездоцап позвал меня туда. Но когда я своими глазами увидела, какой он предводитель, то была рада его смерти. Великое звездное племя! Да я всю жизнь мечтала избавиться от его крови, текущей в моих жилах. Я отлично живу и без него, и ты проживешь». «Возможно», — ощетинился ежевика. «Но при жизни я не успел узнать его. Может быть, это моя последняя возможность. Звездоцап не для этого призывает тебя к себе, и ты отлично это знаешь», — сощурила глаза рыжинка. Потом вздохнула. то ли устала, то ли разочарована. Я верю, что ты сможешь стать прекрасным предводителем. Но только в том случае, если ты выберешь правильный путь. Она коснулась носом носа брата и еле слышно прошептала. Подумай об этом, мышеголовый. Ежевика долго смотрел вслед уходящей сестре. Он знал, что она желает ему добра, и что белка сказала бы то же самое, если бы узнала о его ночных похождениях. Но часть его существа по-прежнему тянулась к отцу. Каждый кот мечтает когда-нибудь стать предводителем. И что плохого в этом желании? И вообще, если звездное племя одобряет его любовь к белке, значит, небесные предки с пониманием смотрят на его честолюбивые замыслы. Подавив последнее возражение совести, Ежевика решительно зашагал на поляну к звездоцапу. Он проснулся от громкого мява, доносившегося сквозь ветки воинской палатки. Вскочив, Ежевика вздыбил загривок и выпустил когти. «Пригладь шерсть!» – проворчал лежавший рядом долголап. «Это всего-навсего тростинка. Ходит по всему лагерю и ищет эту глупую домашнюю кошку». «Ромашку? Разве она пропала?» «Тростинка говорит, что ее нет в детской», – ответил долголап. «Да мало ли, куда она могла подеваться! Далеко уйти ей бы духу не хватило! Значит, скоро найдется!» В словах долголапа был смысл, но Ежевика все-таки встревожился. Выбравшись из палатки, он подошел к тростинке, сидевшей возле белохвоста. Белоснежный воин неуклюже гладил ее хвостом по спине, пытаясь успокоить. «Она не могла далеко уйти», — гудел он. «Ты вспомни, как она перепугалась, когда ягодка убежала». «Но ведь ее котята тоже исчезли», — возразила тростинка. «Наверное, она забрала их и ушла». Ежевика задумался. Солнце едва поднялось над верхушками деревьев. Если ромашка все-таки покинула лагерь, она сделала это на рассвете. Но как она смогла забыть о своих страхах и войти в полной опасности лес? «Мы обыскали весь лагерь!» – закричала выбежавшая из ясли медуница. «Нужно послать патруль на их поиски!» «Ну уж ты-то никуда не пойдешь!» – проворчала тростинка, пытаясь затолкнуть ее обратно в детскую. «Сиди со своими детками, хлопотунья!» «Я оставила с ними Бурова!» – отмахнулась пестрая кошка. «Я хочу помочь разыскать ромашку!» Тростинка открыла пасть, чтобы возразить, но тут на каменном карнизе мелькнула огненно-рыжая шерсть огнезвезда. «Что стряслось?» – крикнул предводитель, легко сбегая по камням на поляну. Пока тростинка торопливо рассказывала ему о пропаже ромашки, из зарослей ежевики вынырнули вернувшиеся с патрулирования дым, белка и песчаная буря с яроликой. Ежевика поманил их хвостом и громко крикнул. «Вы не встретили в лесу ромашку?» «Встретили. Она выскочила из лагеря сразу за нами», – удивленно ответил дым. «А в чем дело?» «Она ушла!» – подбежала к другу тростинка. «Почему ты не остановил ее, растяпа?» «Великое звездное племя!» – прошипел дым. «Откуда же мне было знать, что она задумала? Я думала, она пошла закопать свою грязь. С какой стати я бы стал бежать за ней следом?» «А котята тоже были с ней?» – спросил Белохвост. «Я не заметил». «Зато я заметила», – подала голос песчаная буря. «Они шли за матерью». «А ягодка хотел нам на что-то пожаловаться», – вспомнила белка. «Но мы торопились и не стали слушать». «Теперь мне все ясно», – печально вздохнул огнезвезд. Ромашка давно подумывала о возвращении на пастбище. Несчастье, случившееся с ягодкой, окончательно укрепило ее в этом решении. Она дождалась, пока малыш поправится, и ушла. «Как она смела!» – возмущенно закричал Белохвост. «После нападения барсуков я пообещал ей, что племя не даст ее в обиду!» «И ягодка почти сразу же угодил в лисий капкан», – напомнил ему огнезвезд. «Извини, Белохвост, я знаю, как ты старался». Да я и сам надеялся, что ромашка останется в лагере. Ее котята так хорошо прижились в племени. Что ж, нужно сообщить всем о случившемся. Все растерянно переглянулись. В это время Бурый высунул голову из детской и, увидев медуницу, подбежал к ней. «Что же ты делаешь, глупая?» – заворчал он, встревоженно вылизывая уши своей подруги. «Ну посмотри, ты же вся дрожишь! Тебе нельзя переутомляться!» Медуница устало привалилась к его плечу. Теперь ежевика заметил, что ее бьет мелкая дрожь. «Я думала, что найду ее!» – горько пожаловалась крапчатая кошка. «Но она ушла к себе на пастбище!» «Значит, ты ее уже не вернешь!» Махнул хвостом Бурый. «Пойдем в детскую. Котята крутят головками и пищат, они проголодались». «Да? Что же ты сразу мне не сказал?» Ахнула медуница и, позабыв об усталости, со всех лап бросилась в детскую. Ежевик опустил голову, пытаясь скрыть свое разочарование. Он никогда не верил в то, что ромашка когда-нибудь сможет прижиться в племени. Но потеря котят была настоящей катастрофой. «Теперь у меня не будет оруженосца!» – быстро пронеслось в его голове. Белка говорила, что ягодка не хотел уходить и на что-то жаловался по дороге. Из-за глупой ромашки грозовое племя потеряло отличного воина. «Ромашка решила покинуть племя и увела с собой котят», – сообщил собравшимся котам Огнезвезд. «Нам всем будет не хватать ее и ее детей, но нужно уважать волю матери». «Глупости!» – взорвался Белохвост. Огнезвезд посмотрел на него, еле заметно изогнув хвост. Но Белохвоста было уже не остановить. «Я считаю, что надо пойти на пастбище и привезти ромашку обратно!» «И что вы думала? Убегает из лагеря, даже не попрощавшись!» Белка тихонько зашипела и пихнула ежевику лапой. «Посмотри на Яролику! Готова поклясться, она ничуть не жалеет об исчезновении ромашки!» Ежевика украдкой покосился на искалеченную кошку и понял, что Яролика разрывается от гнева и отчаяния. «Белохвост!» — повысил голос Огнезвезд. «Если ромашка решила уйти, ты не можешь вернуть ее силой!» «Нужно хотя бы поговорить с ней!» — перебил Белохвост. «Заодно убедимся, что они благополучно добрались до своего пастбища!» «Я согласен», – встрепенулся ежевика, делая шаг к Белохвосту. Он уже понял, что будет корить себя до конца жизни, если не попробует вернуть ягодку. «Если ты не возражаешь, Огнезвезд, я пойду с Белохвостом». Белка удивленно пошевелила усами и тихонько протянула. «Помнится, совсем недавно кое-кто не был рад появлению домашних котят в племени». Ежевика чуть сквозь землю не провалился от стыда. «Я знаю, что был неправ», — ответил он. «А грозовому племени нужны котята, а ромашкины дети обещают стать прекрасными воинами». «Уговорили», — кивнул Огнезвезд. «Отправляйтесь, но пообещайте, что не станете обижать ромашку, если она решит остаться на пастбище. Лучше пойти туда на закате, когда двуногих вокруг поменьше». «Ура!» — завопил Белохвост, торжествующе размахивая хвостом. Ежевика поискал глазами Яролику, но пестрая кошка уже скрылась в палатке целительницы. Солнце повисло над краем озера, окрасив воду в багрянец, когда ежевика с Белохвостом вышли на берег. Еловый лес на территории племени теней чернел на фоне розовеющего неба. Они быстро пробежали через земли племени ветра, строго держась в двух хвостах от края воды, как было решено на совете. Ежевика учуял запах патруля, но на протяжении всего пути грозовые воины так и не встретили ни одного чужого кота. К пастбищу грозовые коты подошли в полной темноте. Тяжелые дождевые облака затянули небо, скрыв луну. Белохвост остановился, поводя носом, а ежевика стал внимательно всматриваться сквозь ограду. В дальнем конце поля виднелось гнездо двуногих, похожее на черную фигуру с единственным горящим глазом. Чуть ближе стояло другое гнездо, поменьше. Оно показалось ежевике похожим на амбар, в котором на прежней территории жил ячмень с горелым. «Может, заглянем туда?» – предложил он. «Я тоже об этом подумал», – кивнул Белохвост. «Полезли». Распластавшись по земле, он первым подполз под изгородь. Ежевика, тревожно вздыбив шерсть, последовал за ним. Очутившись на пастбище, он увидел в темноте белеющую кошачью фигуру и хотел было броситься за ней вдогонку, как вдруг присел от страха, оглушенный громким ржанием. В следующий миг земля задрожала от топота тяжелых копыт. Ежевика в панике завертел головой, пытаясь понять, откуда надвигается опасность. Внезапно ночь расступилась, и сразу два коня вылетели прямо на него, вихрем лоснящихся шкур и развивающихся грив. Белохвост зашипел от страха. Ежевика кинулся к нему и, задыхаясь, выкрикнул: «Сюда! Не отставай от меня!» Он уже и сам не понимал, в какой стороне амбар. Кони снова скрылись в темноте, но земля все еще гудела от их топота. В таком мраке ежевика с белохвостом легко могли выскочить прямо на гигантов и попасть под их копыта. Но тут ежевика снова заметил светлое пятно, летящее по полю. Это был дымок, бывший друг ромашки и отец ее котят. «За мной!» – пропыхтел серый кот и, круто развернувшись, помчался в ту сторону, откуда прибежал. «Шевелитесь!» Ежевика с белохвостом припустили за ним. На берегу ежевика снова увидел коней с развивающимися гривами. Когда они скрылись в темноте, дымок перешел на шаг и кивнул в сторону амбара. «Сюда!» – буркнул он. Амбар был каменный, с деревянной дверью. Над самым порогом виднелась узкая щель, и коты по очереди пролезли в нее. Ежевика полез последним и едва не застрял. Крошечный лаз явно не был рассчитан на такого великана. Внутри царила полная тьма. Здесь было гораздо теснее, чем в амбаре Горелого, но ежевика сразу заметил знакомые груды сена и соломы. Запах скошенной травы смешивался с густым ароматом мышей и котов. Ежевика радостно вздохнул, учуяв присутствие ромашки и троих ее котят. «Вот уж не ждал увидеть вас здесь», – проворчал дымок. «Что вам нужно?» Еще одна кошка выступила из темноты и остановилась рядом с дымком. Судя по ее кремовой шерстке, она могла приходиться ромашке сестрой. «Это Флосси», — представил кошку дымок. «Меня зовут Белохвост, а это Ежевика», — вежливо ответил белый воин. «Мы пришли повидаться с ромашкой». Он замолчал, заслышав тяжелый топот за дверью амбара. Потом двери распахнулись, и ежевика чуть не обезумел от ужаса. Двуногие. В мгновение ока они с белохвостом шмыгнули под груды соломы. Втаскивая кончик хвоста в тесный закуток, ежевика услышал насмешливое урчание дымка. «Не надо прятаться, это всего-навсего один из кожаных». Ежевика кое-как повернулся в своем тесном убежище и с опаской выглянул наружу. Сначала он ничего не увидел, потому что его ослепил яркий желтый свет. Когда глаза его немного привыкли, он разглядел высокую темную фигуру, из лапы которой бил слепящий луч. В другой лапе двуногий держал миску и что-то с грохотом сыпал в нее из большого свертка. «А вот и ужин!» – послышался довольный голосок Флосси. «Как раз кстати!» Двуногий поставил миску перед котами и вышел, забрав за собой свой свет. Как только дверь за ним захлопнулась, ежевика смущенно выбрался наружу. Флосси уже сунула морду в миску, а дымок с удивлением поглядел на ежевику и сказал: «Так, вы пришли к ромашке? Вот уж не думал, что вы захотите ее увидеть после того, как она сбежала». «Мы ее любили», – просто ответил белохвост. «Мы беспокоились и хотели убедиться, что она с котятами благополучно добралась до пастбища», – поддержал его ежевика. Не успел он договорить, как из дальнего угла амбара послышался восторженный мяв, и трое котят со всех лап кинулись к грозовым воинам. «Вы пришли! Пришли!» – громче всех верещал Ягодка. «Я же говорил, что вы придете! А они мне не верили!» Он припал к земле перед ежевикой, распушил шерстку и оскалил крошечные клыки. «А я по дороге погнался за мышкой!» «И поймал?» — улыбнулся ежевика. «Нет!» — потупился малыш. «Ничего страшного, поймаешь в другой раз!» Котенок мгновенно просиял и замахал обрубком хвоста. «Я переловлю всех мышей в этом амбаре!» «Так нечестно!» – перебила брата Орешенко. «Остави нам немного!» Подбежал к Белохвосту, она сбила его с лап и ловко вскарабкалась белому воину на живот. «Мы тоже хотим ловить мышей!» «Мы будем оруженосцами, как березовик с белолапкой!» «А они уже стали воинами?» – спросил мышонок и принялся возбужденно кружить по амбару, пытаясь поймать зубами свой хвостик. «Ха-ха-ха, вот придумал!» – заурчал от смеха Белохвост. «Как они могли успеть стать воинами, если вы только сегодня утром ушли из лагеря?» «А мне показалось, будто целый год прошел!» – заныл Ягодка. «Тут так скучно!» «Зато безопасно!» – раздался из темноты усталый голос Ромашки. Палевая кошка подошла к детям и шлепнула Орешенку хвостом по спине. «Немедленно слезь с Белохвоста! Разве можно вот так неуважительно относиться к воину?» Орешенка спрыгнула на пол, а Белохвост поднялся и принялся отряхивать шерсть от сора и сухих травинок. «Привет, Ромашка!» – проурчал он. «Как я рад снова тебя увидеть!» Ромашка остановилась в двух шагах от воинов и твердо выдержала взгляд Белохвоста. «Я знаю, зачем мы пришли. Даже не думайте уговаривать меня вернуться. Я приняла решение и останусь здесь». «Но все наше племя скучает по тебе и твоим котятам», — возразил Белохвост. «Грозовому племени нужны новые воины. Тебе нечего бояться, глупая. Ты же знаешь, мы все сделаем, чтобы вам было хорошо у нас». «И мы тоже хотим вернуться», — заверещал Ягодка, пихая мать лапой, чтобы привлечь к себе внимание. Мышонок с Орешенкой присоединились к брату. Но Ромашка решительно помотала головой и сказала: «Ничего вы не хотите, ясно? Вы еще слишком малы и ничего не понимаете». «Мне кажется, ты не права», – осторожно вмешался в разговор ежевика. «Они были малы, когда ты забрала их отсюда и унесла в лес. Твои дети не успели запомнить и полюбить это место. Они выросли в лагере и не знают другой жизни. Неудивительно, что они хотят вернуться домой». «Даже не уговаривай», – вздохнула Ромашка. «Я всю жизнь прожила возле кожаных и привыкла всегда иметь полную миску еды и крышу над головой. Но вы, воины, презираете такую жизнь». «Это так, но мы же не презираем тебя, Ромашка», – заверил ее Белохвост. «Но я не могу привыкнуть к жизни в лесу!» – в отчаянии воскликнула кошка. «Я не понимаю вашего воинского закона и никогда не смогу понять!» Ее взгляд, обращенный на Белохвоста, был полон такой печали, что ежевика невольно отвел глаза. И тут его осенило. «Да ведь Ромашка влюблена в белого воина, а тот ничего не замечает!» «Потому что всегда любил и любит одну Яролику». Ежевика с жалостью посмотрел на Ромашку. «Наверное, она правильно сделала, что ушла. Невыносимо каждый день видеть любимого и знать, что он никогда не даст тебе ничего, кроме своей дружбы». Но бесчувственный Белохвост даже не замечал страданий Ромашки. «И все-таки тебе лучше вернуться», – урчал он. «Тебя все ждут, все без тебя скучают. Тростинка весь лагерь на лапы подняла, медуница плачет, и Яролика обрадуется». Ромашка вздохнула, а ежевика выругал про себя толстокожего Белохвоста. «Я вам в тягость», – прошептала Ромашка. «Мне кажется, каждый кот в племени сердит на мою беспомощность». «Как тебе не стыдно говорить такие глупости?» — укорил ее ежевика. «А кто помогает медунице ухаживать за котятами?» «Не трусь, мама! Я буду за тобой ухаживать! Я буду защищать тебя от барсуков и научу тебя воинскому закону, пообещал Ягодка, ластясь к ромашке. Когда я стану оруженосцем, то буду рассказывать тебе все, чему меня учит наставник. Мы с тобой будем вместе учиться. И мы тоже! Хором запищали мышонок с орешинкой. Пожалуйста, давай вернемся. Мы хотим быть воинами и ловить себе еду. И нам не нравится этот вонючий помет, добавила орешинка, кивая на миску с сухим кормом. И еще мы хотим научиться сражаться, выпустил коготки мышонок. Дымок, до сих пор молча прислушивавшийся к их разговору, подошел к ромашке и потерся щекой о ее щеку. Может, тебе стоит вернуться? Ромашка обернулась и с тенью обиды посмотрела на своего друга. А я-то думала, ты скучал без меня. Еще как скучал, и по тебе, и по детям. Но и слепому ясно, что котята тут не приживутся. С тех пор, как они вошли сюда, у них только и разговоров, что про лес да про лагерь, улыбнулся серый кот, ласково глядя на ромашку. А когда они подрастут, ты вернешься ко мне. Ты можешь пойти с нами, предложил дыму белохвостый. Ежевика едва сдержался, чтобы не одернуть его. Я? Изумился серый кот. Нет уж, спасибо. Жить под открытым небом, мокнуть под дождем и в любую погоду каждый день выходить на охоту, чтобы не подохнуть с голода. Нет, нет, нет, это не для меня. Да и имена у вас какие-то странные. Мне их вовек не запомнить. Да и потом, не могу же я бросить Флоси совсем одну. Ягодка снова пихнул мать и требовательно запищал. Давай вернемся, давай. Ромашка беспомощно посмотрела на своих котят. «Неужели вы хотите жить под открытым небом? Мокнуть под дождем и жить в лесу, кишащим ловушками и барсуками?» «Да! Да! Да! Да! Да!» Оглушительно завизжали котята в восторге, прыгая вокруг матери. «Да! Да! Да! Да! Да!» «Ну, я даже не знаю». Ягодка издал торжествующий вопль и закружился по амбару, высоко задрав обрубок хвоста. «Согласилась! Согласилась! Мы возвращаемся в лес!» Белохвост радовался ничуть не меньше котят. «Вот здорово!» – урчал он. «Вас троих в лагере ждут не дождутся! Шутка ли? Целых три будущих воина!» Ромашка вздохнула. Будто он ее ударил и опустила глаза. Белохвост так радовался возвращению котят, что и думать забыл об их матери. Ежевика вышел вперед и ласково погладил кошку хвостом по плечу. «Тростинка с медуницей будут счастливы снова увидеть тебя», — шепнул он. «Видела бы ты, как они расстроились, когда ты пропала. Медуница даже оставила своих детей, хотела сама бежать на поиски». Слабый огонек зажегся в глазах ромашки. Она неуверенно улыбнулась и вздохнула. «Я тоже скучала». «А когда мы пойдем?» – спросил Ягодка. «Прямо сейчас?» «Нет», – ответил ему Белохвост. «Переночуем здесь, а утром отправимся в путь». «Тогда поужинайте с нами», – предложил Дымок, махнув хвостом на миску. «Вкусные катышки?» – оживился Белохвост. «Вот спасибо!» Он подбежал к миске и принялся с аппетитом чавкать. «А я лучше поохочусь», – решил Ежевика. «Покажи нам, как это делается!» – подскочил к нему Ягодка. «Можно мы посмотрим?» Трое котят уселись рядком и во все глаза уставились на Ежевику. После того, как коты замолчали, темный амбар наполнился писком и шуршанием мышей. Ежевик облюбовал для себя толстую мышку, которая беспечно грызла зернышко возле огромной охапки соломы. Очень осторожно, стараясь не скрести когтями по каменному полу, он подполз к своей жертве. «Эту мышь я никак не могу упустить», — подумал воин, бросаясь на добычу. Прихлопнув мышь, он прикончил ее укусом в шею. Котята восторженно замяукали. Ягодка тут же занял охотничью стойку и напружинил задние лапы, подражая воину. «Да, из него выйдет заправский охотник», — подумал Ежевика, любуясь ловким котенком. «Вот вам», — пробасил он, бросая мышку котятам. «Если мама разрешит, можете съесть ее, а я поймаю себе другую». После ужина Ромашка собрала котят и увела их вглубь амбара. Белохвост разгреб когтями солому и устроил себе гнездышко. «Скорее бы вернуться в лагерь», — проворчал он, укладываясь. «На мху спать куда мягче, чем на этих колючках». На этот раз Ежевика вынужден был согласиться. Солома кололась, от каменного пола тянуло холодом и сыростью. Он свернулся в клубок, зарылся носом в хвост и с грустью подумал о воинской палатке, где всегда тепло от сонного дыхания воинов. Но сильнее всего он скучал по нежному запаху и теплому прикосновению белки. Утомленный долгой дорогой, он быстро уснул и спал без сновидений. Закат. Глава 14. В эту ночь Листвичка долго не могла уснуть. Мысли о бывушке не давали ей покоя. Как объяснить ученице, что ей придется самостоятельно искать путь к звездному племени? Наконец целительница уснула и тут же очутилась на склоне холма, неподалеку от того места, где однажды ночью сидел Ежевика. Полосатого воина нигде не было. Выйдя из травы, облитой лунным серебром, Листвичка увидела на вершине холма стройную кошачью фигуру. Морозный свет звездного племени сверкал на ее шерсти, а взгляд кошки был устремлен в сторону озера. «Пестролистая?» Листвичка ускорила шаг, но, приблизившись к вершине, поняла, что ошиблась. Перед ней была ласточка, сестра урагана, которая погибла, спасая горных котов от злобного чудища. Прекрасная серебристая кошка ласково замурлыкала, увидев Листвичку. «Я знала, что ты придешь. Мы с тобой должны вместе сделать одно важное дело». «Какое?» «Звездное племя хочет, чтобы я помогла тебе войти в сны Ивушки», ответила ласточка. Листвичка даже слегка опешила. «Разве земные коты могут навещать сны своих товарищей?» «А это возможно?» – робко спросила она. «Да, только очень редко, в пору великой нужды. Иди за мной». Ласточка ласково прижала щекой к щеке целительницы и легко побежала вдоль берега озера. Долина сияла под луной, и Листвичка вдруг почувствовала, как лапы ее наполнились ветром. Она мчалась вдоль границы племени ветра, и ей казалось, будто она может нестись так целую вечность, потом взбежать на небеса и сорвать с них сияющий диск луны. Сколько длилось их путешествие? Год или одно мгновение? Миновав пастбище, ласточка замедлила свой бег. Кошки осторожно перешли ручей, служивший границей речного племени, и поднялись на берег. Палатка Мотылинки находилась в небольшой пещерке над ручьем. Листвичка сразу заметила серую шерстку Ивушки, спящей на подстилке из мха. Ласточка легонько дотронулась хвостом до уха ученицы. «Ивушка», – прошептала она, – «проснись, нам нужно поговорить с тобой». Маленькие серые ушки слегка пошевелились, но Ивушка лишь плотнее свернулась в клубок и засопела. Тогда ласточка пихнула ее лапой и снова позвала. «Ивушка!» На этот раз ученица вздрогнула и открыла глаза. чем дело?» – сердито заворчала она. «Я уже почти поймала эту жирную мышь. Только хотела прихлопнуть ее, а ты...» Она вдруг осеклась, в недоумении вытаращив глаза. «А, так это я сплю! Тебя я знаю, ты лисичка из грозового племени, а ты... ты, наверное, звездная воительница!» Догадалась она и тут же испуганно хлопнула себя хвостом по губам. «Ой, прости, что я на тебя накричала, я же не знала!» Искорки смеха заплясали в голубых глазах ласточки. «Ничего страшного, моя хорошая. Очень скоро ты привыкнешь к таким снам, ведь ты будущая целительница». Ивушка вскочила со своей подстилки и почтительно склонила голову. «Добро пожаловать в речное племя!» – вежливо произнесла она и тут же озадаченно пробормотала. «Ты пахнешь речной кошкой, но я тебя не знаю». «Меня зовут Ласточка», — ответила серебристая красавица. «Ты еще не родилась, когда я отправилась в долгое путешествие к месту, где тонет солнце». Ивушка с благоговением уставилась на звездную воительницу. «И ты не вернулась назад», — прошептала она. «Ты пожертвовала собой, спасая своих друзей и горных котов от лютого острозуба. Я знаю эту историю. Речное племя никогда не забудет тебя». Ласточка растроганно моргнула и погладила ученицу хвостом. «Хватит об этом, дорогая. Сегодня мы пришли, чтобы показать тебе что-то очень важное». «Мне?» – растерялась Ивушка. «Наверное, вы хотите, чтобы я позвала Мотылинку?» Ласточка с Листочкой переглянулись. Судя по всему, Ивушка даже не догадывалась о том, что ее наставница закрыла свои сны от звездного племени. «Нет, мы принесли послание для тебя», — повторила Ласточка. «Наутро ты расскажешь о нем Мотылинке. А теперь иди за нами». Серая ученица вскочила и нетерпеливо царапнула когтями землю. «Далеко?» – спросила она. «К месту, где тонет солнце?» «Нет, гораздо ближе», – улыбнулась Листочка. «Всего лишь на границу вашей территории». Вспомнив указания Почкуна, она уверенно зашагала в сторону малой гремящей тропы. Не доходя до дороги, Листочка почуяла удушливый смрад чудовищ и запахи множества двуногих, которые приезжали кататься по озеру на лодках. Даже во сне она шла очень осторожно, стараясь держаться в густой траве. Выйдя на тропу, Листочка повернулась спиной к озеру и побрела вперед. Вот уже пограничные метки остались позади, а никаких гнезд двуногих все еще не было видно. Листочка забеспокоилась, но тут гремящая тропа сделала поворот, и впереди показался яркий, ненастоящий свет, который умеют зажигать двуногие. Листочка втянула в себя воздух и почувствовала едва уловимый запах кошачьей мяты. «Сюда!» – прошептала она. Осторожно приблизившись к изгороди, она поняла, что лучи проникают из отверстия в гнезде двуногих. Само отверстие было занавешено какой-то шкурой, придававшей свету красноватый оттенок. Листочка присела, напружинила лапы и одним прыжком взлетела на изгородь. Ивушка последовала за ней, а Ласточка осталась внизу. Теперь запах кошачьей мяты стал еще сильнее. Ивушка тоже учуяла его и радостно замяукала. «Кошачья мята! Наконец-то!» «Верно!» – кивнула Листочка. «Очень полезная и очень редкая трава, ведь найти ее можно только в садах у двуногих». «Я знаю, она лечит зеленый кашель», – сказала Ивушка. «Жаль, мы не нашли ее раньше, когда криволапа заболела». «Мотылинка и патрульные рыскали по всей нашей территории, но вернулись с пустыми лапами». Листочка виновато вздохнула. Завтра утром ты расскажешь Мотылинке, где нарвать мяту», — велела она. «Только предупреди, чтобы она дождалась темноты, потому что в этих местах очень много двуногих». Спрыгнув с изгороди, кошки пустились в обратный путь и вскоре снова очутились в лагере речного племени. «А теперь спи спокойно», — прошептала ласточка, когда Ивушка улеглась на свою подстилку. «Думаю, ты еще успеешь поймать ту жирную мышь». «Как хорошо, что вы пришли!» — сонно улыбнулась ученица. «Как прекрасно быть целительницей! Скорее бы наступило утро!» Кошки отошли от пещеры и побрели в сторону территории грозового племени. На этот раз они не торопились, а Листочка нарочно замедляла шаг, чтобы оттянуть час расставания со звездной воительницей. «Спасибо тебе», — сказала ласточка. «Ты все сделала правильно». Она остановилась возле ручья, отделявшего грозовое племя от племени ветра, и пристально посмотрела в глаза Листвичке. «Пестролистая рассказала мне про посланную тебе бабочку». Холодок пробежал по шерсти Листвички. «Ты все поняла?» — пытливо спросила звездная кошка. «Я догадалась, что коршун нарочно положил мотыльковое крылышко возле палатки Почкуна», — еле слышно прошептала Листвичка. «Просто я не знаю, как я теперь буду смотреть в глаза Мотылинке. Что я ей скажу?» «Ничего не говори», — просто ответила ласточка. «Мотылинке придется самой решать, как жить с этим». «Значит... значит, она больше не может быть целительницей?» — пробормотала Листвичка. «Ну, она ведь так старалась». «Я знаю», — ласково замурлыкала ласточка. «И все звездное племя знает. Мотылинка не раз доказывала свое мастерство и преданность речному племени. Звездное племя желает, чтобы она осталась целительницей и обучила Ивушку всему, что знает сама». «Но ведь она ничего не знает про звездное племя!» — воскликнула Листвичка. «Кто же научит Ивушку толковать небесное знамение?» «Ты? Кто же еще?» — улыбнулась небесная кошка. «У тебя пока нет ученицы. Да, она тебе еще не скоро понадобится. Ты будешь еще очень долго верой и правдой служить своему племени. Но мы просим тебя время от времени навещать Ивушку и разговаривать с ней возле лунного озера. Так ты сможешь научить ее всему необходимому не во сне, а наяву». «С радостью», — пообещала Листвичка. Ей показалось, будто огромный камень свалился у нее с плеч. «Мотылинка остается целительницей речного племени, а значит, угрозы коршуна ей больше не страшны. И с Ивушкой тоже все устроилось. Мотылинка научит ее всем лекарским премудростям, а Листвичка поможет видеть и толковать знамения звездного племени». «А как же коршун?» — спросила она. «Его судьба в лапах звездного племени», — сурово ответила ласточка. Листочка, понимающе, опустила голову и больше ни о чем не спрашивала. Возле входа в лагерь грозового племени ласточка остановилась. «Теперь я должна тебя оставить», — прошептала она, дотрагиваясь носом до носа Листочки. «Впереди тебя ждут тяжелые времена, дорогая. Но я всегда буду рядом с тобой». «Тяжелые времена?» — ахнула Листвичка. «Что это значит?» Но ласточка уже пошла прочь. В последний раз мелькнула среди ветвей ее серебряная шерсть, а потом над лесом снова сомкнулась тьма. Листвичка запрокинула голову и поискала глазами серебряный пояс, ища ответа у небесных предков. Она не произнесла ни слова, но в ветвях над своей головой вдруг увидела три знакомых звезды, которые впервые зажглись для нее в ночь встречи с синей звездой. Звезды были совсем маленькие, зато сияли ярче всех воинов серебряного пояса. Листвичка не знала, кто они такие, но чувствовала, что они светят только для нее. Какие бы испытания ни ждали ее впереди, звездное племя всегда будет с ней рядом. Листвичка проснулась от того, что чьи-то маленькие лапы настойчиво пихали ее в бок. Открыв глаза, она увидела перед собой сияющие глазенки ягодки. «А мы вернулись!» – заявил малыш. «Белохвост с ежевикой пришли за нами и привели домой!» Листвичка поспешно выбралась из своего папоротникового гнездышка. «Великое звездное племя! Да ведь солнце уже подбирается к полудню! Как это она так разоспалась?» «Я очень рада», — сказала она малышу. «Как добрались? Мама не устала?» «Ни капельки!» — заявил ягодка. «Мы с мышонком и орешенкой всю дорогу охраняли ее, чтобы она не боялась!» «Должно быть, она все-таки утомилась. Пойду-ка отнесу ей каких-нибудь укрепляющих трав», — решила Листвичка и внимательно посмотрела на ягодку. Вот уж кто ничуть не выглядел уставшим! Юркнув в палатку, она взяла пару можжевеловых ягодок и вместе с ягодкой вышла на поляну. Она была уже возле самой детской, как вдруг оттуда послышался испуганный крик медуницы. «Стой! Ты куда, Пепелинка?» Пушистый серый котенок выкатился из детской и тут же зажмурил яркие голубые глазки, ослепленные солнцем. Иролика выскочила следом за непоседой, подхватила малышку за шкирку и втащила обратно в детскую. У Листвички зашевелилась шерсть от нехорошего предчувствия. Но надо же было Яролике заглянуть к медунице именно тогда, когда Ромашка вернулась в лагерь. Листвичка замялась на пороге, не зная, зайти сейчас или заглянуть попозже. И тут из ветвей донесся тихий голос Ромашки. «Хорошо, что ты здесь, Яролика. Я хотела поговорить с тобой». «О чем?» – натянуто спросила воительница. «Понимаешь, я покинула лагерь не только из страха перед лесом. После барсучьего нашествия я очень боялась за своих деток. Но ты ведь понимаешь, мать всегда и везде будет страшиться за своих котят. Я и на пастбище постоянно тряслась бы над ними. А ушла я не потому. Просто мне было очень одиноко. У меня здесь нет никого». Яролика о чем-то спросила, но так тихо, что Листвичка не расслышала ее вопроса. Зато Ромашка не стала понижать голос. «Нет», — грустно ответила она. «Белохвост очень добр ко мне, но не больше, чем к любому другому коту. Он прекрасный кот, но любит только тебя, Яролика». Последовало молчание, а потом Яролика еле слышно прошептала. «Я знаю. Спасибо тебе, Ромашка. Я очень рада, что ты решила вернуться». Ромашка что-то ответила ей, и Яролика поспешно выбралась из детской, рассеянно кивнув Листвичке. Давно уже целительница не видела ее такой счастливой. Выйдя из детской, Листвичка увидела, что Яролика обедает возле кучи со свежей добычей, а Белохвост стоит посреди поляны, поджидая терновника с сероусом, чтобы вместе отправиться в патрулирование. Листочка поманила белого воина хвостом, а когда тот подошел, негромко спросила. «А почему ты не позвал Яролику с собой? Вы уже давно не охотились вместе». Белохвост озадаченно склонил голову на бок. «Вот ведь мышеголовый дурень!» – рассердилась Листвичка. «Ты что, забыл, кто такая Яролика? Твоя подруга, мать Белолапки!» Белохвост просиял. «А, теперь я понял. Ну, сейчас я ее приглашу. Отличная мысль, Листвичка!» – крикнул он, устремляясь к подруге. Вскоре парочка, переплетя хвосты, вместе направилась к выходу. Листвичка задумчиво смотрела им вслед, когда за спиной ее вдруг раздался насмешливый голос. «Я вижу, без тебя здесь не обошлось!» Листвичка обернулась и увидела белку. «Ты меня до смерти напугала!» – рассердилась она. «И вообще, при чем тут я?» «Ты все сделала правильно!» – промурлыкала белка, поглаживая сестру хвостом. «Должен же был кто-то открыть белохвосту глаза!» Она обвела глазами поляну, где коты дремали на теплом солнышке и лениво вылизывали друг друга после сытного обеда. «Жизнь прекрасна, вот что я тебе скажу. Может быть, теперь мы хоть немного передохнем». Листочка хотела согласиться, но вдруг, словно пелена, возникла перед ее глазами. Запах крови ударил в ноздри. Липкие алые волны заплескались вокруг лап. И чей-то незнакомый голос с угрозой повторил страшные слова. «Прежде чем наступит мир, кровь прольет кровь, и вода в озере станет красной».